Гулямбек продолжал по-прежнему сидеть у ручья, не меняя положения, не поднимая полуопущенных век. Казалось, он или забылся, или спал. Но это только казалось. Острым, горящим взором следил он за сыном, мечущимся по ущелью. Отцовское сердце чуяло беду. Он видел, что с Курбанша творится что-то неладное, и боялся сознаться самому себе, что знает причину этого. От правды не уйти. Он это понял еще тогда, 2 дня назад, когда Курбанша посмел бросить ему, отцу, упрек. Вот сын снова сел на камень, низко опустил голову. Думает, задремал. Как изголодался Курбанша, похудел. Нос заострился, глаза запали. Встал, идет сюда.